Поддерживайте только положительные разговоры. Из предыдущих глав вы узнали, что слова обладают творческой силой, такой же силой, как и мысли, участвующие в формировании нашего сознания. Поскольку мы все время выражаем свои мысли, само собой разумеется, что слова, посредством которых это делается, должны быть позитивны. Если вы неважно себя чувствуете, старайтесь не жаловаться. Постоянно сетуя, вы пытаетесь привлечь к себе внимание и вызвать сочувствие. Будете часто жаловаться, превратитесь в символ страданий. Окружающие начнут сторониться вас, поскольку никому не хочется общаться с человеком, который заставляет их чувствовать себя больными. Ваши беспрестанные жалобы, помимо негативного воздействия на окружающих, оказывают дурное влияние и на вас, программируя подсознание. Один мой друг говорит: «Никогда не сообщай людям о своих неприятностях. Одной половине на них наплевать, а вторая с удовольствием позлорадствует». Говорите о том, что вдохновляет других. Дайте им понять, как вы радуетесь жизни, и ждите их ответной реакции. Человек, посылающий позитивные флюиды, притягивает людей как магнит. Все хотят общаться с людьми, которых отличает позитивный и счастливый взгляд на жизнь, ведь их отношение заразительно. Даже если вам тяжело, притворитесь, что вам хорошо. Вы поднимете настроение другим людям, а в конечном счете и сами почувствуете прилив сил. Умейте хранить секреты, и тогда вы сможете завоевывать уважение людей. Приучите себя говорить об окружающих только то, против чего лично вы бы не возражали. Если вы воспользуетесь этим подходом, то обнаружите, что ваши замечания автоматически стали более позитивными, конструктивными и оптимистичными.